Пали с ветки льдинки вниз, и разлетелись на осколки. Была ты лучшей из актрис, я так любил твои уловки. Может быть, прекращу я над тобой кружить вольной белой птицей. Глазу колоть выпавшей ресницей, разрывая космос на куски, управлять небесной колесницей. Может быть, навеки айсбергом остаться плыть в бесконечном океане, глыбы льда под небом стыть и прятаться в тумане, но продолжая жить, как будто зверь в капкане, ночами слезы лить, стирая в сердце грани. Открыть.